Обратная дорога несколько отличалась. Министр отвел меня к заброшенному дому с известной табличкой. Использование в качестве памятника жилого дома могло бы вызвать негодование, впрочем, в завещании его не было, статус собственности я не знал, возможно, наоборот, владелец доходного дома терпел убытки, предоставив свою собственность как мемориал. Впрочем, был еще один момент, связанный с читой Поттеров, который я хотел поднять, причем момент был крайне удачен. «Скажите, господин министр, а какие награды у моих родителей?» «Награды», — закашлялся Фадж. «Видите ли, мистер Поттер, неурядицы, вызванные противостоянием с террористами, экономические проблемы, занятость предыдущего министра». Голос Фаджа звучал все тише и тише, пока наконец не стих. Но отпускать ситуацию я не собирался, и своеобразно озвучил бесящую еще в книжном каноне ситуацию. «Наверное, орден Мерлина, как у бедного Питера Петтигрю и как у вас, министр». К чести Фаджа, он слегка покраснел, забегал глазами по окружающим, наконец уставился в памятную табличку. Понапрягав извилины и просветлев челом, министр выдал: «Вы знаете, мистер Поттер, ваш вопрос закономерен, а ответ на него заставляет краснеть, хотя тяжесть ошибки целиком лежит на моей предшественнице, Мелисенте Багнолд. Я отвечал вам о сложностях периода после борьбы с террористами, а их действительно было много. Экономика, проблемы со статутом и многое другое. Дело в том, что ваши родители не были награждены, хотя их героизм общепризнан. И, предваряя ваш вопрос, да, не должно быть так, да, министерство в моем лице исправит вопиющую несправедливость, совершенную предыдущим министром». Скрип самопишущего пера и щелчки колдокамеры дополняли речь Фаджа. Услышав он и щелчки, и скрип, он поймал раж, надулся и продолжил: «Более того, разрушающийся дом не может быть достойным монументом героям. Долорес, подготовь акт о сборе пожертвований на монумент героям магической войны, поставим его на центральной площади», — хозяйственно оглядывался Корнелиус. «Долорес, что это вообще за дом?» Амбридж извлекла из редикюля крупный талмуд, видимо такой же интерактивный, как имеющийся у меня по законам, и огласила: «Дом значится как имущество рода Поттер, по решению министерской комиссии от 25 марта 1982 года на доме размещена памятная шильда, ежегодно служащим накладываются антимагдловские чары. Протестов на размещение шильды и использование дома как мемориала от официального представителя не было». «Вот, я же говорил, что Дамблдор слишком занятый человек, надо правильно расставлять приоритеты, чтобы не возникало подобных казусов», — с не меньшим энтузиазмом заявил Фадж, после чего, позируя перед колдокамерой, приобнимая меня за плечи, продолжил вещать о героическом министре, исправляющем ошибки темного прошлого, о героях, о том, что никто не забыт, ничто не забыто. Перо скрипело, дым из вспышки колдокамеры стоял коромыслом, но ничто не вечно. Сияющий как новенький галеон, министр направился к общественному камину, нам же ничего не оставалось, как проследовать за ним. Не желавшая тратить время, Рита провела блиц-опрос, отвечал немногословно: «Горжусь, скорблю, космонавта, мол, хайль, министр». Покивав, Скиптер выразила надежду на более развернутую беседу в будущем, и я не стал эту надежду убивать. Задумался о результатах похода, вполне положительные, эмоционально тяжело, но в целом ситуация отпустила. Поттеры стали восприниматься как дальние и погибшие родственники, воспоминания о которых печальны, но, правильно, печальны. Общение с министром пошло по удачному сценарию, Дамби он не любит, попользовать мою популярность, не против, в общем, неплохой расклад. Дом, а на кой мне собственно сейчас этот дом, с Дурслями отношения сносные, камин будет, разве что Дамби подразнить, для фона, чтоб лишний раз мозг поклевал. Дом, конечно, лучше, чем отсутствие дома, в принципе, можно будет и магических джамшутов для ремонта поискать, но до будущего года можно спокойно считать, что его нет. Уже в министерстве, распрощавшись с министром, который под ручку со Скиптеру скакал, видимо, творить серию репортажей о величии и мудрости, обратился с последним вопросом к Амбридж. Суть его заключалась в том, что я хотел обезопасить своих сквибов и магглов. На недовольную жабью морду ответил классикой: «Это сквибы и магглы, но это мои сквибы и магглы, скармливание их великанам и прочим нелюдским выродкам и ксеносам негативно скажется на моем пищеварении и вообще не камильфо». Аргумент с ксеносами жабщину пронял, и меня отконвоировали в штаб-квартиру Эврората, где соответствующий потлатый тип, к слову, даже не заикнувшийся об уважении, видимо, пока хватало, отдал мне на растерзание Авроры Гертона, уточнив, что по просьбе госпожи старшего помощника министра и в память выдающегося Аврора Поттера, Аврора Гертон освобождается от службы на сегодняшний день, с предписанием провести консультацию мистера Поттера о действиях в сфере безопасности жилища, не нарушающих статуты законодательства магической Англии. Выдав сей перл, одарив меня равнодушным, а Амбридж недовольным взглядом, Скримджер удалился в туман. Я же, в свою очередь, пожелав всякого разного фрау Жабе, заодно отметив, что ее бантик бантичен как никогда, прихватив Эгертона, свалил в атриум министерства. «День добрый, мистер Поттер, а чем же вас проконсультировать?» «Добрый, мистер Эгертон, для начала, о месте недалеко от Гринготтса, где можно побеседовать за кружечкой спирта пятичасового чая». Эгертон уверил, что это не проблема, как, впрочем, и оказалось, в двух шагах от банка небольшое кафе. Расположившись и сделав заказ, я в первую очередь поинтересовался об антиоперационной пирамидке, на что получил ответ, что в доме с проживающим волшебником никаких проблем, активация кровью не одобряется, но, если бы не одобрение были бы законами, на свободе осталось бы не больше десятка магов. Дальше последовали другие интересующие меня вопросы, и, как ни удивительно, ответы на них, что резюмировалось в: чары надзора над колдовством несовершеннолетних волшебников можно за определенную плату перенастроить и закрепить на вызов авроров, которые на сигнал о колдовстве на территории вышлют дежурную тройку. Услуга не дешевая, обычно ее используют маги, уезжающие в путешествие. На камин реагировать не будет. Мне магией лучше не пользоваться, в сектор борьбы с неправомерным использованием магии отсчет не пойдет. Но 10 галеонов я прибывшим аврорам взамен квитанции отстегну. Магдл по семейным обстоятельствам, выходящие из-под действия статута, невозбранно может пользоваться зельями и артефактами какого-то там типа, уточнив и упомянув уже посуленные Вернону часы, на что получил ехидное подмигивание и слова: «Можно защитить моих сквибов и магдлов от ментальной магии не выйдет». Я с испуганными глазами поминал конфундус. Эгертон понимающе кивал, но можно их взять под защиту, способом аналогичным с домом. Зачаровывается на предупреждающий сигнал артефакт-маячок, реагирует на любые активные чары, направленные на владельца, посылая сигнал в Аврорат. Такой услугой зачастую пользуются скрибы и маги-слабосилки, работающие продавцами и тому подобному. На вопрос о статуте Эгертон разъяснил, что ежели в моего магдла скриба некий доброжелатель шарашит магией вместе со свидетелями, то статут уже так или иначе нарушен. Стоит это, как ни удивительно, денег. Камин после подключения обзаведется соответствующим артефактом в виде каминных часов, позволяющий как закрыть его от прохождения или связи, так и вводить ограничения в зависимости от оплаты. То есть, лично я пользуюсь камином на вход-выход невозбранно, для остальных могу полностью отключить ограничения, тогда прийти или связаться сможет любой, знающий адрес, либо закрыть полностью, тогда камином пользуюсь я и те, кто прописан как исключение. У меня на таковых 24 ячейки, после ознакомления с квитанцией озвучил Аврор. Осведомился, как поставить на охрану дома сквибов. Получил ответ, что с меня оплатой поводки и предметы для зачарования, с них специалист в течение пары дней, с уже зачарованными предметами, который перенастроит чары надзора. На вопрос о возможности снять с дома нахрен все, что там начленоверчено, и зачаровать только модифицированный надзор, получил ответ, что специалист справится. На вопрос, кому и сколько, Эгертон ответил до собственно заданного вопроса, извлек из папки бланки. Вопрос со снятием начленоверченного сказал решать со специалистом в частном порядке, либо нанять у гоблинов сертифицированного разрушителя. Получив несколько заявок с подписями, Аврор составил мне компанию до волшебного оборудования, где я закупил присмотренные часы и пару простеньких артефактов-защитников от летучих насекомых в виде подвески с ушком, сгрузил все эти поводки заготовки Эгертону, зашел в Гринготтс, избавился от пары сотен галеонов при оплате, и, наконец, кося в разные стороны глазами и зеленея лицом, отдал Аврору квитанции. Тот посмотрел на проникшегося гоблинизмом меня, вытащил из дрожащих лапок квитанцию в отдел магического транспорта и посулил ее занести завтра, с чем я благородно не стал спорить. После чего, не переставая разглядывать мою персону, Эгертон поинтересовался, не оскорбит ли меня парная аппарация вместо моей последней на его памяти дислокации. На что я честно ответил, что оскорбит, но я справлюсь. Бредя к дому на Тисовой, мне думалось, что Эгертон изрядно мне помог и в целом не бесполезный человек, и надо бы ему хотя бы водки прислать, с общественной совой на закуску. Ввалившись в дом и что-то пожелав тетушке, я уже в чулане облегченно выдохнул, наконец-то этот чертовски длинный, проклятый день закончился. 11. Древнейший, но не благороднейший. Проснулся опять на рассвете, надо что-то делать с графиком или миром, пополз на кухню, готовить завтрак, да и самому не помешал бы очередной тазик макарон. После скромного приема пищи, пришел к выводу, что несмотря на кучу необходимых дел вне обиталища, надо сидеть в нем. У меня запланировано подключение к каминной сети, а также прибытие специально обученного колдунца из Аврората. Привлекательность идеи спихнуть все на Дурслей бесспорно, но результативность сомнительна. Так что наконец-то появилось время для ознакомления с кучей обретенной литературы. Глубокомысленно решив, что читать нужно все и сразу, тут же трусливо закрылся от героической перспективы Талмудом, посланием от деда Флимонта. Параллельно выяснив, что одна из книг отжали от Щедрот, интерактивный учебник начинающего наследника рода Поттер, с акцентом не столько на заклинания, хотя и они там были, сколько на делопроизводство, управление и прочие безусловно нужные личинки главы вещи. Второй же фолиант оказался не интерактивен, скорее всего несколько отцензурен, но не менее интересен и важен. Это оказалось ни много ни мало, копия книги рода, именно так и с большой буквы. Несмотря на отсутствие интерактивности, а я, хнык-хнык, уже стал привыкать, а еще мне нужны нейросети, звездные разрушители, кнопка всех победить, объем книжища впечатлял. В итоге, придя к выводу, что читать одно без второго, непродуктивно, мое подтерешество, запасясь закуской, изволило просветиться. Результаты просвещения были занимательные. Я узнал, наконец-то, что вообще такое из себя представляет магический род. Выяснилось, что родовые объединения, может, и базировались на, и не забывали о, экономике. Основным скрепляющим фактором рода являлась самая что ни на есть прикладная евгеника. Позитивная и негативная, несмотря на то, что какое бы то ни было физическое воплощение в организме магия не имела, только косвенные следствия, личинка мага от 2Х специально подобранных магов с высокой, правда, далеко не абсолютной, долей вероятности становилась магом, причем на выходе обладала некоторыми полезными ТТХ, типа склонностей в типах и способах колдуйства, слегка охренев от подобной дичи. Некая нематериальная хрень передается, с какого-то бодунища, половым путем, да еще и задает какие-то способы манифестации этой нематериальной хрени в мир, я стал пытаться хоть как-то привязать написанное к реальности. И выяснилось, насколько я мог интерпретировать, призабавная ситуация. Магия не передавалась по наследству, половым путем или как-то иначе. Существовал такой формат строения и интерпретации взаимодействия ЦНС и ее составляющих с гормональной системой и тушкой в целом, при которой, в процессе формирования тельца будущего мага, при наличии некоего внешнего фактора, то ли магической энергии, то ли еще какого неха, происходило зарождение и развитие нематериального органа, магического ядра, как его называют, которое, следуя каким-то своим, непонятным целям, хотя статистически, как показала книга, познаваемым, в зависимости от состояния ядровладельца, настроения, эмоций и яркости Марса, формировала, или не формировала, затухала, выворачивала и вообще творила что хотела, нематериальную, но так же как и ядро, пространственно локализованную в тушке систему каналов. Осознав сей факт, и пролистнув еще с десяток примеров для проверки, я выстроил для себя такую картину существования колдунцов. Колдунец есть некий мутант относительно Homo sapiens, биологически в сапиенсов входящий и в скрещивании неограниченный, однако в комплексе проявлений, ни порода, ни подвид и ни раса, все-таки другой вид, Homo magicus, носитель рецессивной при гибридизации комбинаций генов, дающий шанс стать магом. Сапиенсы, рожденные же магикусы, с высокой долей вероятности, пересечения линий спящих генов, оказавшихся в благоприятной для формирования ядра и прочей магической требухи обстановке. Рода же образовались как наш ответ Чемберлину как механизм выживания, а впоследствии и развитие генетически уязвимых магикусов. Эмпирическим путем выявив условия и закономерности, в процессе исследований докопавшись до генома, это аж в 14 веке, маги совершили, на мой взгляд, фатальную ошибку, выявили то, что отличает их от людей, составили тысячи схем, выявили максимально благоприятную среду для формирования и развития маг-требухи, при этом полностью забив на участки генов, к магоформированию не относящимся. Судьба гонтов – яркий пример последствия такого решения. Притом в книге под грифом «Никогда не применять» была описана любопытная, хотя не самая приятная история, как некий затухающий род решил возвыситься. В детишках, годных к детопроизводству, оказались только, вот удача то, разнополые близнецы. Более того, план увенчался частичным успехом. Скабрёзных подробностей книга не содержала, а вот количество попыток заставило меня фалломорфировать. 41-е роды завершились рождением жизнеспособного младенца, к 8-месячному сроку жизни обладавшего, судя по книге, светящимся как солнце ядром, для дюжины магов довольным, что, как я понимаю, блестящий успех. Однако, 9-месячного возраста будущий бог к магии не пережил. Что выродила его несчастная мамаша последний раз, подробного описания не давалось. Да и не думаю, что что-то шибко страшнее, чем 40 раз до этого, но последствия родов окончательно сорвали и без того неплотно сидящую крышу дамочки. В общем, результатом забавного эксперимента был оплавленный котлован в виде надгробия членом рода, расстроенная леди, шарашущая самым что ни на истятским пламенем все что шевелится, и с полдюжины кучек пепла посторонних магов, пытавшихся у дамочки выяснить, что случилось, а потом и воссоединить с семьей. В моей же родовой книге сей случай описывался, и давался тонкий намек, что если бы вместо веселого 40-летнего марафона родов, дамочке дали мужика, братцем не являвшимся, род вполне мог возвыситься, ибо без концентратора шарашить адским пламенем могли только архимаги, причем ни одного направления. И тут мы подходим к определениям родов. Древнейший, достатутный род, сохранивший в полной мере родовые знания. Древний, постстатутный, имеющий знания, переданные другими, зачастую неполные и урезанные, но не менее 200 лет. Благороднейший, не имевший не менее 12 колен брачных связей ни с кем, кроме магов, чистокровных в 5-м колене и более. Благородный, от 6 колен с тем же. Отзывы предков о благородстве разнились от «может перебеситься», до ожиданий щупальцастых кракозябр, а так называемых священных 28. Дедуля же вообще писал витиевато и смешно, мол, радовался, что приняли, плакал, что выгнали, но суть заключалась в дебилы. В постстатутное время Поттеры, как и многие другие древнейшие, искали способы сохранить магию, родовые склонности, не обзаведясь щупальцами и прочими стильными деталями инбридинга. В чем направление селекционного развития магии вполне себе помогало, как раз та самая алхимия, из которой впоследствии отпочковалась трансфигурация, артефакторика и зельеварение, и некромантия, вполне себе аутентичная, сплав спиритуализма и ритуалистики, взаимодействие с мертвыми, например, гадание по трупной требухе, ритуал призыва ничты, обладающий знаниями умершего, не обязательно требуховладельца, и в итоге добились определенных успехов, плод которых лежал в шкатулке, анализатор, как это не смешно звучит, ДНК. При помещении в специальные чаши крови, прибор определял, высока ли вероятность рождения фертильного, относительно здорового мага со склонностями Поттеров. Также я получил от предков категорический запрет на регулярные занятия рядом магических направлений, в которых была боевая, стихийная магия, часть трансфигурации, в том числе и анимагия, как я понял направление, требующие от каналов проводить большие объемы магии, до рождения минимум 3 здоровых членов рода. Посыл Джеймса на мороз с наследничьего места, а также условия для его детей были полностью оправданы с точки зрения родовой направленности. Попечалившись о том, что меганагибатора 2000 из правоверного Поттера не выйдет, я поискал, что собственно род из себя представляет в смысле на пощупать. Выяснилось, что ничегошеньки кроме денег, под управлением гоблинов и библиотеки всей фиглавы рода, нет. Жилища 2 штуки, пустые и скорее всего одинаково порушенные. Флемонт незадолго перед смертью распродал все активы, зачастую с дисконтом, дополнил этой бесценной информацией книгу рода, отволок ее с библиотекой в сейф и, злорадно хихикая, помер. Как следствие, ни в каких партиях и иных политических тусовках род Поттер по факту не состоит, в экономической жизни страны не участвует. То, что папаша примкнул к леворадикалам Дамби, исключительно его личное решение. Голоса рода Поттер в Визингомате у нас выходят заморожены до объявления главы или пресечения рода, фанонных дамблдорских рулений 3-4 голосов в одно рыло явно нет. Вообще-то выходит ситуация, в которой мне можно просто свалить из сраной макбриташки, останавливает отсутствие достоверной информации о Забугорье, причем то, что она будет в накупленной литературе, ой, не факт. Взяв себя в руки и удержавшись от захвата заложников Хитроу, с воплями «Хочу, куда мне хорошо будет», убрал копию книги Рода подальше и под замок. Основную и актуальную на данный момент информацию я получил, байки о том, сколько раз и куда, дева Рода такого-то взошла на ложе с хреном таким-то, пока не интересно, научно-магические разработки, или есть в учебнике, или мне пока недоступны. Засел в гостиной с учебником, благо изрядная часть информации у меня была, а зачастую и превышала имеющуюся воном. Пропуская юридическую и частично экономическую часть обучения, сконцентрировался на социальной и магической составляющей. Сиречь методы развития контроля колдунства, колдунское же зрение в своем теле, кстати, поттеровская близорукость оказалась обратной стороной склонности к оному, сглаза и прочая бесполочковая мелочевка, как выяснилось, весьма полезная в поттеровском развитии. Благополучно проведя за этим благим начинанием почти весь день, прервавшись на помощь петунии с обедом и полив сада, вместо пятичасового чая получил звонок в дверь. Будучи послан петунии открывать, шел к двери, заранее недолюбливая визитера, к пяти часам приперся гад, стопроцентно на пожрать. Впрочем, вид визитера заставил меня отложить немалую кирпичную горку. Открыв дверь, я поперхнулся своим «здрасте, че надо». На пороге стоял высокий, ярко-рыжий тип, с глазами слегка на выкате и вполне себе английской внешностью. От воплей «везлы атакуют», бега кругами и дергания руками, удержала алая мантия. Впрочем, подозрительно выжидательный взгляд требовательно уставился в посетителя. Поняв, что тут его не любит, рыжий тяжело и устало вздохнул и монотонным речитативом выдал: «Нет, и не прямой родственник, отколовшаяся ветвь, молодой род, отношений лет 100 не поддерживаем, в ссоре». Осмыслив ответы на незаданные вопросы, проникся даже легким сочувствием. Часто путают, в Лондоне и окрестностях знают, а так частенько. Хоть с табличкой на груди ходи, ей Мерлин. Впрочем, вечер добрый, мистер Поттер, чаровник Аврората Мартен. Сочувственно покивав головой, осведомился о возможности снятия наложенных площадных чар, на что получил заверение, что все будет снято, обойдется мне это в 5 галеонов, все остальное оплачено, сигнальные артефакты в пакете, тут же всунутом мне в руки, как только мистер Поттер даст отмашку, сразу займется снятием установкой. Отмашку дал, пока бегал за пером и кошельком, все было уже сделано. Антиоппорационный барьер у вас, мистер Поттер, был кривой какой-то, силы вбухано немерено, не оппарировать никак, но отсюда за минуту слетел. Ну а сигналку снять вообще дело нехитрое, к кому она вела, кстати, честно признаюсь, не в курсе, у меня и министерские были, и представитель мой, я удивляюсь, как не рвануло все, нейтрально ответил я. Тогда понятно, половина чар развеялась, да и барьер пострадал. Верное решение вы приняли, мистер Поттер, если колдовать не будете, и безопасно, и конфликтов чар не будет. Осмотревшись на тему всполошенных миньонов Дамблдора, он их не обнаружил. Мартин уже заплатил 7 галеонов за моральный ущерб при знакомстве и с просьбой предупредить в отделе транспорта о взятии под защиту. Не хотелось бы, чтоб при подключении камина дом штурмовали. Что ж, один визит прошел успешно, ждем второго и грызем плутоническую породу кислого состава. 12. Камин, Мунга и Зельевар. Вскоре после отбытия Мартина нарисовался дядюшка Вернон, а семейство в полном составе приступило к уничтожению пищи. Грызя пятнистый членопудинг, я думал о том, как бы поудачнее и не скандальнее впарить петунии Дадли сигналки с расширенным функционалом. Впрочем, нет ничего сильнее правды, освещенной с должного ракурса. Так что, откашлившись и попросив слова, я задвинул спич о кровожадных ненормальных, кровожадно ненормальствующих приличных и респектабельных людей буквально на каждом шагу. Что, несмотря на ненормальность, я, возможно временно, не проникся должной кровожадностью и хочу сохранить родственников для творения с ними ненормальностей в будущем. А пока родным надлежит на постоянной основе носить соответствующие приблуды. Ка и при проявлении ненормальности в адрес родичей призовут Агертона лично, который их от ненормальности обережет. Не сказать, чтобы моим спичем прониклись, по крайней мере не было ни аплодисментов, ни оваций, да и на бис не позвали, но приблуды прибрали, распихав по карманам. Я же, незаметно от прочего семейства, пучил наверное на очи, играл бровями, пошло подмигивал, в общем, тонко намекал на приватную беседу. Вернон проникся, после окончания ужина поперся к машине, громогласно оповестив мир, что собирается совершить над ней некое техническое надругательство, а меня в качестве краш-манекена не слишком жалко. Уединившись с дядюшкой, я с соответствующей торжественностью всучил полиграф-сигналку, поделившись информацией о расширенном функционале. Пожевав губами, Вернон уточнил степень нужности сигналки, на что получил честный ответ, что ситуация с Хагридом закончилась бы раньше, не менее честно не упоминая насколько, нежели в реальности. Вернон подумал, кивнул и даже снизошел до рукопожатия. Команда каменоподключателей объявилась через день, в момент утреннего принятия пищи. С очаровательной бесцеремонностью, Дадли, открывший дверь, был отпихнут, пара типов, бормоча под нос про занятых людей и нехватку времени, пару минут тыкала в камин палочками, после чего шваркнула на каминную полку управляющий артефакт, сунула мне в зубы книжечку и бланка подключения камина с адресом Дурльскабан, и свалила нафиг, бросив через плечо «мы предупредили», на мой робкий писк сигнализации на колдунство. Вернон эту пару минут поизображал выкинутого на берег кита, после чего молча, видимо ребята из отдела транспорта были заразны, продемонстрировал кулак. Я не менее молча пожал плечами и стал часто кланяться, желая умилостивить большого белого господину. Негативных последствий данная пантомима не принесла. Вернон вскоре свалил делать деньги, Дадли, творить противоправные деяния над сверстниками, а Петунья срулила к каким-то невнятным подругам, видимо традиционно английски запивать стресс с хересом в женской компании. Я же тем временем погрузился в изучение книжечки, по прочтению которой оказался счастливым обладателем адресов всех общественных каминов Англии, тут же примененной по назначению инструкции к управляющему артефакту, и, нет слов кроме матерных, отсутствия летучего пороха. После тяжких раздумий, назначил козлами и уродами подключальщиков камина. Выудив из щелястой нычки запасной ключ, обломав тем самым возможное попадание Дурсля-младшего домой, со вздохом поперся в ближайший переулок призывать ночного. Через час пошатываясь, вполз в дом, нежно сжимая дрожащими лапками большую банку с топливом для камина. Подумал, что хранение летучего пороха на каминной полке не лучшая идея, сныкал основную часть в чемодан, напивая под нос «куда пойти», куда податься, пришел к выводу, что отдаться надо бы целителям, благо, спасибо доброму дедушке, магических обследований, рекомендуемых книгой рода не реже чем раз в год, не проходил 10 лет. Вывалившись из приемного камина лечебницы, жестко обломал как ждущих от меня нарушительного колдовства, так и любителей покрытого золой МКВ, режим самоочистки артефактной одежды вполне справился с пеплом. Очередей передо мной не предвиделось, и мои хотелки в виде полного обследования всего мальчика были занесены в, как оказалось, имевшуюся, спасибо родителям, у меня в Мунго карту пациента. Принимал меня вполне себе неканонный тип, назвавшийся Иховым Дервентом, специализирующийся на развитии ядра и патологиях каналов целитель. Потыкав в меня палочкой и мной в диагностические артефакты, Дервент отметил вполне пристойное для представителя древнейшего рода развитие магической требухи, лишь отметив, что даже для зельеваров и артефакторов желательно сильнее напрягать каналы, посоветовав совершать магические действия, пусть и не объемные, как можно чаще, а лучше, незатратные и долговременные. Расщедрившись на консультацию, пояснил, что с моей родовой специализацией нужен высокий контроль магического потока и возможность длительного его удержания, что в целом соответствовало наставлениям из учебника, и лишь дополняло их. На вопрос о длительности, целитель пояснил, что, судя по всему, я не пользовался магическими игрушками, которые, в свою очередь, формируют как привычку к длительному дозированному выпуску магии, так и приучают к этому каналы. С вопросами о туловище, проклятиях или их отсутствии длине члена я был послан к терапевту, коим на этот раз оказался вполне канонный Гиппократ. Смитвик ограничился тыканьем в меня палкой, выдал рецепт нескольких зелий для оптимизации развития скелета. На вопрос, почему я так много жрат, и куда девается сожратое, целитель ответил в стиле яркости Марса, мол, вредоносных проклятий нет, прописанные зелья добавят роста и прочности костей, следовательно и веса, а если мне не хватает авторитарного пуза, чего он, как целитель, категорически не рекомендует, умол Пиппера, куда мне и придется чесать с рецептом, можно подобрать соответствующую действующую отраву по забористее. Оплатив услуги и распрощавшись с Мунго, задумался, куда, собственно, прыгать камином. Впрочем, в аптеку мне по-любому надо, не только зелье, но и возможная консультация ждет меня. Так что, прыгнув в общественный камин напротив Гринготтса, заскочил в знакомую кафешку насчет повеселиться и подумать. За столом думал о попадунах из Фанона, правящих зрение лазерами, которые, к слову, уже около 2 лет успешно использовались. Пытался представить последствия ковыряния в глазах в 11-летнем возрасте у 18-летнего типа. Лютые бинокльобразные окуляры изрядно повеселили. Надумав еще пару полезных планов на будущее, отправился в аптеку. Проблем с зельями по рецепту не возникло, а вот вторая причина моего интереса к Герру Малпикперу слегка подвисла. Дело в том, что мне, так или иначе, нужно заниматься зельеварением. Делать это от балды, пусть и по учебнику, без пригляда, да еще у Дурслей, не самый разумный вариант. Но дырявая память из канонных вариантов обозначалась Ниппа и Помфри, из которых первый и так будет, неизвестно учить или нет. Впрочем, до поездки в Хок оба недоступны. Слакхорн, хрен знает где, вроде еще не должен ныкаться, но вариант специфичный и не факт, что решаемый деньгами, ну, по крайней мере вменяемыми. Локхард, тут вообще черте что, смутно помню, что что-то варил, то ли зелья, то ли людей, то ли новую охренительную помаду. И, наконец, Малпиппер, безуспешно изображающий передо мной мыслительную деятельность. Наконец он перестал притворяться, что думает, и выдал. «Вы знаете, мистер Поттер, из всех знакомых мне зельеваров могу порекомендовать вам исключительно Горация Слакхарна. Он сейчас на пенсии, но чрезвычайно активен и бодр, имеет обширный опыт преподавания, изредка предоставляет мне высококлассные и редкие зелья. Я, признаться честно, такие не изготовлю, по крайней мере такого высокого качества. Значит, явно не утратил квалификации, если и не нуждается, то явно не откажется от лишних средств. А главное, у него страсть к знакомству с известными и популярными людьми, одним из которых вы, мистер Поттер, безусловно являетесь. Есть несколько зельеваров, однако либо не имеющих преподавательского опыта, либо времени на обучение кого бы то ни было. Так что мой вам совет, свяжитесь с Горацием Слакхарном и обговорите возможное репетиторство. Поблагодарив Малпиппера и подивившись, как удачно он притворялся, что думает, когда на самом деле думал, отправился в променад по Косому, соображая, как поступить. С одной стороны, Малпиппер прав, Слакхорн вариант красивый, но вот его страсть к популярности меня несколько смущает. Хотя я, вроде бы как, и не скрываюсь, более того, наклонность Горация в теории мне выгодна, знакомство с влиятельными людьми Макбритании, не входящими в министерский, да и входящими, но не людьми министра, пул, будет, как минимум, перспективно. Правда остается, казалось бы, смешной, а на деле уже серьезный вопрос. В теории мне нужна сова, самая обычная почтовая сова, а не вороны с адамантиевыми когтями и прямоточным реактивным двигателем в заднице. Но Дурсли я с высокой долей вероятности уже основательно залюбил. Петуния за неделю не произнесла ни слова, при этом обходит меня по дуге. В целом, понятно ее нежелание освежать воспоминания трепетной юности, с тарелками, крысами и прочими милыми шалостями мамаши. Да и Вернон находится в балансирующем положении между потенциальной выгодой, нелюбовью к магии в целом, и таким всем из себя ненормальным мной в частности. В общем, на Тисовой не самая благоприятная психологическая обстановка, при том, что мои попытки обезопасить Дурсли также не вполне способствуют спокойствию. То есть, даже если, например, сейчас я использую почтовую сову из, как это ни удивительно, почты, Слакхорн, на мой взгляд, так или иначе будет с завидной регулярностью меняться со мной корреспонденцией, что приведет Дурсли к нервному срыву, скандалам, попыткам запереть в чулане, оставить без еды, лишить доступа к камину. В общем, ситуация откатится в среднем по Дурльскабану на уровень до моего попадания. В таком случае с Дурслями придется расставаться, и поехал еще ворох последствий, причем приятных там немного. В разгар тяжкой думы о том, что делать, кого назначить виноватым и куда его послать, раздалось совиное уханье, и бровастый филин торпедировал меня тяжеленным свитком, после чего хамским образом улетел, не пожелав принять справедливое возмездие. Развернув свиток, я с прискорбием ознакомился с его жутким содержанием. «Дорогой мистер Поттер, недавно мой добрый друг Малпиппер известил меня о том, что вы находитесь в поиске наставника в чудесном искусстве, зельеварении. Совершенно случайно оказалось, что в моем графике освободилось несколько часов. Считаю это перстом судьбы, поэтому обращаюсь к вам с предложением своих услуг как наставника. Смею заверить вас, исключительно высококачественных услуг. Предлагаю вам в качестве места встречи для обсуждения дальнейшего нашего сотрудничества свой особняк с каминным адресом Райские кущи, или же жду вашу сову. С уважением, Гораций Юджин Флаккус Слакхорн. Поскрежетав зубами и пожелав трепачу Малпитперу и гнусному коллекционеру мальчиков, которые выжили, Слакхорну большой, чистой и бессмазочной любви с Хагридом, стал думать думу тяжкую о судьбинушке своей беспросветной. 13. Король слизни и некогнитивизм. Вступив в особо извращенные взаимоотношения с собственным мозгом в частности и с сознанием в целом, пришел к таким выводам. Генри Поттер в моей роже зело расстроен текущими обстоятельствами. Вопрос не в том, буду ли я общаться учиться почтительно внимать Слакхорну, тут изначально был скорее за, ища возможности нивелировать негативные последствия. Вопрос в том, что полузнакомые и незнакомые типы лишили меня свободы выбора, причем даже если я психану, пошлю Слакге извилистым эротическим маршрутом, а перед ловчонкой Малпитпера нагажу большую кучу, изрисую окрестности объективными и здравыми мыслями, кто есть по жизни аптекарь, ощущение свободы выбора это не вернет. Понаслаждавшись воображаемым возмездием, с терморектальными криптоанализаторами, воткнутыми в нервные узлы электродами и разведением бамбука в замкнутом пространстве, выслушал воображаемое же: «Великий мистер Поттер, простите засранцев», успокоился и перешел к конструктиву. Есть проблема с дурслями, еще не проявившаяся, но с 146% вероятностью она сделающая, при повышении уровня ненормальности в ареале их обитания. Уровень же ненормальности, при начале долговременного контакта со Слагги, с тем же скорбным процентом повысится. Менять место дислокации на данный момент преждевременно, выход из-под прямого обзора кошатницы и из-под гипотетического психологического прессинга дурслями чревато непредсказуемыми дамблдрячими действиями. Мои попытки дурсли обелить, в первую очередь для себя, не делать из них злокозла и прочие реверансы, последствия стресса и отсутствия в моем теперешнем окружении положительных социальных факторов, то есть даже для такой мизантропической рожи, как я, оказалось крайне желательно иметь социальную привязку, а на дурсли, в силу ряда причин, произошел своеобразный импринтинг. При этом, то, что они не козлы, я выводил исключительно из, к слову, еще не проверенной, незлонамеренности. Тот факт, что свои обиды и огорчения, полученные от взрослых, вполне ответоспособных людей, спроецировали на меня и мстили заведомо безответному, факт. Кстати, есть где-то, относительно недалеко, еще один, обиженный взрослыми, но любитель отыграться на детях, человек-многостаночник. Его тоже понимать, прощать, определившись с местом дурслей в пищевой цепочке, а по-простому, что их комфорт, свобода воли и прочее, не критичные для выживания, тут все-таки дал поблажку социальной частичке себя, факторы гораздо менее ценны, нежели мои комфорт и свобода воли. Осознав, что даже по моему внутреннему кодексу они мне изрядно задолжали, стал решать, что делать в свете сложившихся реалий. Слагги хороший, слагги полезный. Из Слагги можно добыть много нужного. Соответственно, с визитом задерживаться не станем. Впечатление произведем максимально возможно положительное. Готовиться же начнем прямо сейчас, думал я, присматриваясь к лавкам и высматривая, где бы полезному Слагги надыбать презент. В итоге, в сладостях Шугар Плама закупился стратегическими запасами засахаренных ананасов. Вроде бы, по канону, они были любимым лакомством Слакхорна. Впрочем, процесс поиска внес в мое канонопонимание сильные сомнения. Я, черт возьми, обнаружил на косом 5 штук магазинчиков и лавок помимо аптеки, торгующими зельями, и это при том, что обошел далеко не весь косой. Их названия мне ничего не говорили, при том, что с высокой долей вероятности зельевары в них имелись. И Малпитпер, старый злокозненный хрыч, естественно не упоминал и не рассчитывал на них, предлагая мне репетитора. Посетовав на то ли склероз, то ли подлый мир и криворукую Роулинг, решил себя побаловать. Решение косметического вопроса не совсем проблема, да и не то чтобы важно. В общем, решил, пока еще расту и вообще, минимизировать налобное украшение. Убирать нафиг, бренд МКВ и все такое, но рунозик белым цветом несколько более стильно, нежели шрам. Ввалился в магазинчик зелья для красоты мадам Примпернель, озадачил оную своей хотелкой, получил баночку с мазью, кое не преминул воспользоваться. Выходил от мадамы довольный, стильный и молодежный. И вообще у меня стресс на стрессе, стрессом погоняет, мне нужны положительные эмоции. Вот, напевая про себя, я бью женщин и детей, как-то всплыло в памяти, да и вообще очень символично вышло, стал решать, чтобы такого подогнать слоги насчет выпить. Огневиски Агдина отмел сразу, виски и ананас и мавитон. В голове вращался ром, но единственный, который мог припомнить из канона, смородиновый, что еще большая дичь в сочетании с ананасами, нежели виски. В результате стал счастливым обладателем радужного карибского рома, таки продали, даже без воплей «покажите паспорт». Решив вопрос с презентом, поперся в почту, где следствием нечеловеческих когнитивных мук стало творение. «Уважаемый мистер Слакхорн, искренне рад и чрезвычайно польщен вашим посланием. С благодарностью принимаю ваше приглашение. Поскольку вы великодушно не обозначили время возможного визита, возьму на себя смелость обозначить он и на завтрашний день, 10 часов по полуночи. Если же это нарушит какие бы то ни было ваши планы, жду ответную сову, с любым удобным вам временем или местом. Отнюдь не настаиваю на визите к вам, а ближайшие дни освобожу от срочных дел. С надеждой на скорую встречу, Генри Джеймс Поттер». Выдавив сей перл и отвесив направляющего пенделя сове, посчитал сегодняшние дела законченными, совершив необходимые смены позиционирования и покупку, громко и четко произнес Дурсль Кабан, исчезая в потоках зеленого пламени. Прибытие мое через отопительный элемент было воспринято дурслями без криков. «Поттер вперед! Так держать, жги еще!» Да и в целом атмосфера за последующим ужином не блистала потеролюбством. Гримасы, взгляды из-под лобья, в общем, приглядевшись незашоренным взглядом, я пришел к закономерным и подтверждающим сегодняшние рассуждения выводам. Меня тут не любит, с трудом терпит, готовы с меня что-то поиметь, не желают мучительной смерти, но не любит, не считают мои интересы хоть сколь бы то ни было заслуживающими внимания и дальше по списку. Последней попыткой наладить вменяемый контакт, а заодно ограничить котов-вуайеристов в получаемой информации, не фиг лезть в окна, смотрите с забора, была речь на тему бесславной гибели нескольких роз под гнетом кошачьего помета, что, мол, котов слишком много, портит сад, надо что-то делать. Реакция не порадовала, хмык Вернона и молчаливо поджатые губы Петунии. Так что, окончательно закрыв вопрос с моральными терзаниями и планами на будущее, утвердившись в позиции «не братья вы мне, гниды дурсли жопые, ну и хрен с вами, золотые рыбки», думал я, направляясь в родной чулан, демонстративно не став мыть посуду. Пусть познают мщу моего гнева. В чулане озадачился более плотным ознакомлением с зельеварением, путем пусть и поверхностного, но все же анализа доступной литературы. Выяснилось, что в целом путающие алхимию и зельеварение индивиды не правы, но не совсем. Дело в том, что насколько я успел и смог понять, алхимия есть искусство изменения целого, объекта как он есть, и самим фактом глобального изменения меняя свойства, качества и прочие характеристики, этакий дедуктивный подход. Зельеварение же шло путем подбора, точечного воздействия на составные части для получения, в целом, нужного результата. Подход вполне себе индуктивный, что, впрочем, не отменяло того, что алхимик, маг прямого действия и, возможно, ритуалист, а зельевар, повелитель склянок и реторт, отойдя же от философии, да и то не до конца, а точнее, только в сфере начальных определений, понятой мной алхимии. Я пытался вникнуть в зельеварение и получил вот какой результат. Часть целого, зельеварный ингредиент несет в себе определенный магический посыл, код. Вариантов много, вкратце имеет свойство, как кулинарный ингредиент. Искусство зельевара, так подобрать ингредиенты, чтобы после воздействия на них внешними факторами температуры, света и механики, и внутренними в виде волевого посыла магии, необходимые свойства или их набор были раскрыты, а ненужные угнетены, а в идеале полностью нивелированы. Фанонное творение зелья из водички, как ни странно, вполне возможно, только это высшая алхимия, мало того, что к зельеварению не имеющая никакого отношения, так еще чудовищно нерационально используемая. А вот почему зельеварение искусство, так сил прикладывается минимум. Основная соль, игра с комбинациями и воздействиями, поиск новых путей, сочетание несочетаемого, нахождение в тупиковом пути дороги к новому. Я смогу создать склянку известности, заваривать славу и закупорить смерть, блин, куда-то меня не туда понесло. Петунья, вредительница, небось испорченное что-то подсунула, надо потомстить, наверное, а пока спать. На следующий день, не получив сообщения об отмене назначенного визита, в должное время и зарядившись презентами, ввалился в камин с воплями «Райские кущи». Рассеявшееся зеленое пламя встретило меня обстановкой в викторианском стиле и сияющей улыбкой, прикрепленной к лицу высокого, плотного человека в роскошном халате поверх костюма тройки. Слегка поклонившись телом, улыбка изрекла: «Счастлив приветствовать вас в райских кущах, мистер Поттер». 14. Брюхоногое наставничество. Гораций Юджин Флаккус Слакхорн сиял, в прямом и переносном смысле. Впрочем, это не помешало мне сразу же после выхода из камина войти в состояние внетелесного наблюдателя. Слагги, конечно, не Дамби, но все же человек непростой, и отслеживать его надо не менее внимательно. Тем временем мы переместились за обеденный стол, уже накрытый. Ром и ананасы Зельевар одобрил, велеречиво поблагодарив. Засим приступили к завтраку, второму завтраку, если ориентироваться на время. В перерывах между приемами еды Слагги достаточно уместно травил байки, не очень уместно акцентируя слово «мой ученик», «знакомый», «приятель», «покупатель». Притом, судя по мимическому анализу, получал от этого массу удовольствия. Наконец, закончив прием пищи, перешли в курительную и к делу. «Мистер Поттер, общение с вами доставляет мне искреннее удовольствие». «Угу», учитывая, что я сказал за время завтрака 4 слова, прям феерия блаженства, думал я. «Однако давайте определимся с нашими общими планами, вашими потребностями, моими возможностями, в целом перейдем к делу. Профессор Слакхорн, вы позволите мне вас так называть?» Слагги одобрительно кивнул. «В силу ряда причин я, с момента трагической гибели родителей, скорбно опущенные губы, выражение глаз и мимика указывает, что Зельевар искренне опечален, был лишен возможности соприкасаться с магическим миром, вернувшись домой буквально на днях, вследствие чего я прискорбно обделен знаниями и навыками, необходимыми для представителя моего рода. Могу понять вас, мистер Поттер, более того, при всех талантах вашего батюшки я скорбел вместе с вашим дедом о загубленном в его лице выдающемся зельеваре и артефакторе, выразив лицом соответствующую случаю печаль, как судьбе предков, так и загубленным талантом. Я продолжил. Мне бы хотелось, за время, отведенное до поступления в Хогвартс, максимально возможно постигнуть премудрости зельеварения, от самых азов, до, как минимум, подмастерья зельеварения. Я отдаю себе отчет, что за столь короткий срок столь амбициозные планы естественно не воплотятся, но даже маленький шаг лучше топтания на месте. Отменно сказано, мистер Поттер, отменно. Планы у вас и правда амбициозные, но не могу сказать, что неосуществимые. Позвольте мне полюбопытствовать, а что сподвигло вас на установку столь высокой планки? Прикинув все за и против, решил частично раскрыть причину, точнее обе. Завещание хранилось в министерстве, незапечатанное. Кто хотел знать, что там, давно узнал. Возможно, Слагги уже в курсе, возможно, узнает впоследствии от своих многочисленных знакомых. В любом случае скрывать глупо, говорить прямо не по-английски. Ну и вторая вполне важна. Первой причиной являются дела рода, как необходимость соответствовать, так и некоторые причины, связанные с моим будущим и становлением в нем. Кивок Зельевара и удовлетворение, настройка мне положительный, значит, о завещании знает, проверка была и пройдена. Второй же причиной является то, что хотя мое знакомство с зельеварением было исключительно умозрительным, я искренне восхищен глубиной и потенциалом этого искусства. Возможности рекомбинирования, неочевидные и разветвленные пути достижения результата, построенные на ощущениях, но одновременно подчиненные строгой логике преобразования, да наконец результат, поражающий своими безграничными возможностями. Да, мистер Поттер, признаюсь честно, теперь я вижу, что вы истинный Поттер, простите за неловкий каламбур. Вам безусловно многое дано, и с нашей с вами стороны будет преступным не реализовать ваш потенциал. Перешли к конкретике. Для начала, из-за постоянно необходимого присмотра за работой начинающего зельевара, да и времени до Хага было мало, определились встречаться с утра, каждый день, кроме воскресенья. В моей, прямо скажем, невыдающейся лаборатории, Слакхорн для занятий не нуждался. Отведя в подвал, продемонстрировал истинно роскошное рабочее место, ни на одного человека, с автоматизацией многих процессов, даже микроскопами, пусть архаичными на вид, но, подозреваю, наделенными зачарованиями, делающими их не хуже самых современных образцов. В целом наличие своего оборудования одобрил, пригрозил посмотреть и выкинуть нахрен хлам, дать рекомендации к комплектации. Вопрос с ингредиентами для занятий также взял на себя, а вот с оплатой обучения чуть не вышел конфликт. Гадский брюханок отбрыкивался от моих денег, то есть резоны его я более чем понимаю, но мои резоны не позволяют влезать в столь глубокие долги, так что впихивание будущей оплаты с отпихиванием от нее затянулось почти на час. В результате внетелесное наблюдение вытащило ситуацию из тупика. Основываясь на его реакции, удалось перевести оплату ингредиентов на бартер радужного рома, оцененного слагги. Обучение же оплачивалось деньгами, не слишком крупная сумма, но все же зарплату среднего министерского клерка Зельевар за неполный месяц получит. А времена, а нравы. Убить час, чтоб впихнуть деньги за то, что человек хотел сделать бесплатно. Не возжелав тратить время, Слагхорн повлек меня в Зельеварню, убедился в моем знакомстве с техникой безопасности, хотя отметил, что предпринятых мер хватит лишь для изготовления несложных и нетребовательных зелий. Выдал комплект из мантии и инструментов и усадил творить пресловутое зелье от фурункулов, причем ассортимент ингредиентов превышал учебный в 4 раза. На просьбу при мне изготовить образец, задумался, поздравил с столь ценным даром, как ведение магии, а дар у меня реально МММ прорезался на днях. Впрочем, сейчас я предпочел внетелесное ведение, отметил его безусловную ценность для Зельевара, указал изготовить не менее 3 вариантов, не повторяя его исполнение, и, наконец, изготовил потребное в 10-минутный срок. Я возился гораздо дольше, хотя тоже отметил безусловную ценность для Зельевара ведения магии. Средний по больнице способ отбора и подготовки ингредиентов давал не менее средний результат. Время заложения, сила огня под котлом, время и интенсивность помешивания – все имело значение, отражалось как на качестве положительного эффекта, так и на силе или же при идеальном исполнении, отсутствии отрицательного. В итоге через час 3 варианта были готовы, оцененные Слагхорном как среднее ученическое, хорошо, достойно, достойно, превосходно, а это, мистер Поттер, без оценки, его Малпиппер вполне примет на реализацию. В сущности ничего сложного изготовление ученического зелья не представляло. Основными проблемами учеников могли стать только невнимательность и нетерпеливость, а уж возможность увидеть сам магический процесс зельеформирования вообще заставляла меня негативно относиться к оценке своего опыта. Если с одним из зелий я экспериментировал и относительно невысокое качество, закономерное следствие получения опыта, то с вторым я банально и позорно зевнул. Так что похвала Слагхорна для меня была скорее данью вежливости, нежели объективной оценкой. Отобедали и стали готовиться к прощанию. Слагги притащил для ознакомления пару книг, наказал притаранить завтра свою мобильную лабораторию. Я же, хоть с одной стороны понимал, что рановато, находился в цейпноте, поэтому задал один из критичных вопросов о зельях ментальной направленности. Выслушал неизбежную шутку о преждевременности для меня использования амортенций, пояснил, что на данный момент интересуюсь не столько бабами-изготовлением, до которого мне расти и расти, сколько умозрительно и для лучшего понимания хочу понять принцип действия и классификацию. После чего выслушал полуторачасовую лекцию, ничему-то вас Томми не научил, Герр Слагхорн, о более чем полусотне стандартных зелий, влияющих как на эмоции, так и на мышление, как кратковременного, так и долговременного действия. Принципы действия большинства зелий были вполне предсказуемы и понятны. Широкий спектр стимулирующих и угнетающих гормоны и нейромедиаторы воздействий. Механизмы же действия, широта программирования условий наступления эффектов, триггеров действия была поистине волшебной. Кроме того, названо было несколько зелий, и принцип действия которых включал магию. Придавалась регенеративная функция коре головного мозга вплоть до роста, работа нейронов происходила напрямую с электроимпульсами, минуя захват и прочую химию. Эффекты, мягко говоря, не слабые, правда, и зелья для них чрезвычайно сложны, дороги и обладают недолгим действием. И наконец Слагги назвал несколько заготовок, позволяющих именно творить ментальное зелье с заданными зельеваром параметрами, чему я в целом восхитился, но уже вяло. Слишком большой объем информации и избыток впечатлений, перегруз даже для внетелесного состояния, хотя и не без его помощи он и перегруз и случился. Так что, поблагодарив и попрощавшись, ускакал в косой. Зелья для необходимого мне воздействия на дурсли были найдены, эффектом обладали более чем долговременным, побочных эффектов при приеме раз в год не имели вовсе. Принцип действия данного зелья строился на отсутствии сомнений в сказанном под его действием на первом этапе, и длительный эффект отсутствия сомнений в озвученном ранее на втором. Нефанонный жидкий империус, скорее даю установку, то есть банально перечислив ряд событий и явлений, не несущих непосредственного вреда жизни и здоровью принимающего, что к слову и оставило это зелье в открытой продаже. Приказать что-то сделать нельзя, есть критерий важно-неважно на определенный объект или явление, причем как только объект или явление угрожало жизни или здоровью, эффект зелья аннулировался. Вкратце мне достаточно влить в визжащих и отбивающихся утренний чай зелье, подождать наступления первого этапа, корректно сформулировать, что проявления магии в целом, или какие-то конкретные в частности, не представляют интереса и дурсли банально перестанут на них обращать внимание. Эффект продлится до полугода, даже менталисту придется повозиться, чтобы его выявить. Человек не видит, а не обращает внимания, или же обращает пристальное внимание, в случае указания на оное. Зайдя в 1,5 унции слизи, озвучил список зелий, среди которых фидуция благополучно затерялась. Чувствуя себя полноценным бажде, хоть и Поттером, вернулся на Тисовую. Потрава дурсли прошла вполне успешно, помощь в приготовлении ужина и невинный вид не дал заподозрить яд в бокале. Расположившись в гостиной, вошел в медитацию, для скорейшего усвоения переданных стариной слоги книг, и, наверное, впервые за последние 4 месяца внутренне расслабился. Права народная мудрость о сделанной гадости. Закончив с книгами, отошел ко сну. Завтра море дел, до хага все меньше времени. 15. Орнитологически когнитивное. С утра затеял здоровую суету. Чувство бренности жизни и неотвратимости хага неплохо стимулировало. Сгрыз на бегу батон, прыгнул в косой, благо лавки в большинстве случаев начинали работу чуть ли не на рассвете. Посетил волшебный зверинец, раскланялся с жабами, взглядом укорил в видовой принадлежности крыс, вполголоса обматерил змей, на что был, как ни удивительно, послан в ответ. Внетелесное наблюдение показало полную пассивность магической фигни во лбу во время обмена любезностями. Поведал продавцу о своих хотелках, кое и были благополучно удовлетворены, домовой сыч взирал на мир раскосыми глазами, полными понимания, чего этот мир стоит. Правда, несколько смутило, что сов взирал на меня, как на то, чем я и являюсь, но, по здравому размышлению, я посчитал, что немного конструктивной критики мне не помешает. Мимоходом обозвав свежеобретенного посыльного дуби табумом или в интимной обстановке дуби, произвел блиц-опрос продавца. Выяснилось, что для полноценного использования всего функционала свежеобретенного приспособления нужно надеть ему на лапу колечко, удобренное биоматериалом владельца. К счастью, крови было более чем достаточно. После проведения сей регламентной работы, сов получал возможность немного думать, правильно, пусть думает, на кого так смотрит, птиц, совершать перелеты по каким-то невнятным то ли быстрым тропам, то ли слоям сумрака. В общем, путь до адресата вне пределов мили занимал примерно одинаковое время, вне зависимости от расстояния, правда, в пределах островов. Система поиска как хозяина, так и адресатов прилагалась. На вопрос о клетке, ехидно скалящийся продавец притаранил клетку чистого серебра, обитую бархатом, с помпонами, золотыми пуговицами с драконами и осведомился, в какие дали изволит отбыть юный джентльмен. Выяснилось, что клетка – инструмент транспортировки совы под ключом. В остальном сов вполне доберется сам, если его мысленно позвать, прилетит к владельцу. В общем, с сожалением отказался от предложенной роскоши. Приобрел телескопический насест и пару мисок, мешок лакомства, пропитанием сов обеспечивал себя самостоятельно. Уже уходя, получил совет приобрести мешочек с расширенным пространством, для доставки объемной и тяжелой корреспонденции, что в целом посчитал разумным и осуществил. Далее мой путь вел в клубни и стебли, где потратил 10 минут, объясняя, что да, розы, нет, не светится в темноте, и петь не надо, даже тихо. Просто что просли, нет никак деревья и пахли розами, и князлы, да дикие, да гадят, да смешайте. В результате вытащил из магазинчика пакет удобрений килограмм на 20 необлегченного веса, с эксклюзивным, после внесения добавок, запахом. Он и до них не отличался приятностью. В итоге после камина бегом выбежал во двор пропищав, тетушка надо поговорить. Через пару минут петунья уведомила, что пол я не сменил, все так же не сносен. Но после краткого отчета о том, что изысканный аромат, витающий в гостиной, всего лишь следствие добытого мной чудесного удобрения, которое к второму цветению обеспечит розам много всякого полезного, уже заинтересованно принюхалась. Оттарабанив отчет о том, что это сделает с розами и примерной дозировки, посетовал, что сейчас не смогу. Подготовка к школе, тетушка, завтра все удобрю. Но горящие глаза Петунии, в которых повергались в прах и подвергались осмеянию чужие сады, говорили, что тут справится и без меня. Собравшемуся вместе семейству сообщил, что до отъезда на чердаке поселится питомец. Можно ведь, чтоб не гадил, кормежкой займешься сам, чтоб мы его не видели. Последний пункт решался вообще проще простого. Колечко на дубе могло проецировать маглоотталкивающие чары различной интенсивности. Открыв чердачное окошко и познакомив новый пейджер с предварительно подготовленным местом дислокации, вытер честный трудовой пот и отправился к Слакхарну. В целом занятия сегодняшние отличались от вчерашних. После бодрого блиц-опроса и возвращения книг, посвященных свойствам и совместимости растительных ингредиентов родной магбританщины, я был обрадован талмудами аналогичной направленности, но об ингредиентах животного и минерального происхождения. В лаборатории же Слакги стал меня полноценно учить, посвящать в тонкости подготовки, давать советы, как варить и что из этого сварится. После занятия полюбовался притараненным чемоданом, точнее его зельеварной стороной, бодро накатал свиток на тему, что докупить, как из инструментов, так и ингредиентов. С чемоданом вообще вышла эпопея. Сначала я его забыл взять. Вернулся от камина, взял чемодан, подошел к камину, взял порох, поставил чемодан. Открыл чемодан, достал здоровую банку летучего пороха, закрыл чемодан. Пока нес банку в чулан, старался не представлять, что бы было если. В общем, полюбопытствовал у Слакги о клюменции. Книг по ней у меня не было, в описаниях говорилось о структурировании памяти, эмоций и мыслительных процессов с возможностью обнаружить, послать нахрен и подсунуть воображаемую картинку или элементу. Что в общем справедливо, ежели функцией окклюменции была бы только защита, нахрена вводить новую науку и название, была бы защитная легилименция как часть целой. Так что решил, раз уж я дурак и попаданием это не лечится, а проводимые медитации тонко намекали, что да, я таки дурак, при отсутствии фатальных ошибок побудительные мотивы да и общая обдуманность многих действий была чуть ли не на биологический возраст, будем исправлять, структурировать и упорядочивать, раз уж даже рояль не справляется.